Глава 38. В солнечный весенний день горские земли были прекрасны. Бескрайние заснеженные долины и заледеневшие реки сменились пышной травой и распускающимися деревьями. Склоны холмов пестрели овцами, лохматые и длинноногие рыжие коровы паслись на лугах, почти не обращая внимания на лошадь и всадника в стальной маске, несущихся через долину. Та была безмятежна. Ни орд вопящих демонов, ни кровожадных воинов, пытающихся снести тебе голову. В небе плавно кружили ястребы, а в кустах и кронах деревьев порхали черные дрозды, распевая веселые песни. Я не особо спешила. Дорогу с обеих сторон обрамляли пышные заросли цветущего желтого утесника, ароматного и колючего. За приземистыми однообразными фермерскими домами и на вершинах живописных холмов раскинулось буйство маленьких и нежных, как снежинки, белых цветов. Дневной свет уже угасал, когда я добралась до постоялого двора, единственного на много лиг вокруг. Два этажа серого камня и лишайника. У двери сидел и плел веревку старик, и сторчавший в потрескавшихся губах глиняной трубки вился дымок. Я подъехала, спешилась, и старик поднял голову, прикрывая глаза ладонью от закатных лучей солнца. «Парень!» — окликнул он. «Посетитель!» На зов выбежал угрюмый мальчик, взял поводья и повел лошадь к небольшой конюшне за домом. Я смотрела на долину перед собой, дорога все круче шла вверх. Отдельную комнату и горячей еды. Под маской чесалось, ноги горели, а кожа лопалась и мокла от долгой езды. Старик потянулся за трубкой, склонил на бок голову и смерил меня пристальным взглядом. «Ночлег и еда?» «Как скажешь, только лучше не езжай в те края. Говорят, в холмах теперь водятся чудовища. Правда, к седлу у тебя приторочен здоровенный меч. Умеешь, небось, им орудовать?» Я пожала плечами. «Теперь чудовищ долго не будет». Я забрала из конюшни поклажу и меч, и меня провели в отдельную комнату. Раздевшись, я обработала раны и нанесла смесь трав и жира на зудящие горящие шрамы. Сменила одежду и маску, спустилась в зал и села за столик у очага. Девушка принесла кружку эля, деревянное блюдо с хлебом и сыром и миску рагу из баранины. При виде маски она испуганно отшатнулась. Старика, похоже, маска не беспокоила, даже наоборот. «Ранена на войне? Без обид. Вы, ребята, словно дрались бок о бок с нашими молодыми против Скалгрима и всех их чудовищ». Я кивнула, и на его лице проступила благодарность. «А ты знала его? Того тирана, бродягу?» «Знала. Он был хорошим». Старик без спроса уселся напротив и громко потребовал эля. «Должно быть, история долгая». Я с сожалением опустила взгляд на свой ужин. Чтобы есть и пить, придется поднимать маску, и публика мне совсем не нужна. «Ты слышал когда-нибудь про сущность, которую зовут богом сломленных?» — спросила я, не притронувшись к еде. «Он существует?» Помедлив, старик неспешно кивнул. «Ага, слыхал. За теми холмами случается странное. Народ исчезает, идут туда с едой и товарами, а возвращаются с серебром и сами не знают, где были». Развернув на столе карту, я постучала пальцем по примитивной картинке. «Я ищу вот эту долину». Прищурившись, он посмотрел на карту, потом перевел взгляд на меня и снова на карту. «Та скала похожа на девичий камень. Говорят, великие духи во время бури превратили в камень друида-сказительницу с серебряным языком. Им не понравилось, что ее истории лучше. Скала в стороне от дороги. Тебе наверх, потом сквозь тесный проход у святилища королевы зимы. Ходят слухи, что лошади отказываются туда идти. И глядеть-то не на что. Голый камень до осыпи. А легенда — это полный бред, как по мне». Я почти у цели. «Возьми мою лошадь, там, куда я иду, она мне не понадобится. Пусть твой мальчик проводит меня завтра утром. А теперь ступай, дай мне спокойно поесть». На другое утро угрюмый мальчик подвел меня к перевалу. Дальше идти он, похоже, опасался. Бормотал что-то о проклятиях и злобных духах, мертвых друидов, которые крадут заблудившихся детей и жрут их сердца. Думаю, подобная тварь сразу выплюнет такую кислятину. Пришлось закинуть мешок и меч на плечо, чтобы протиснуться через узкий проход, скорее даже расселину в каменном склоне. И за ним открывалась другая долина, Скрыто. Впереди у дороги, как страж, торчал кривой каменный столб, похожий на старуху с горбом. А в канаве валялись обломки старого святилища королевы зимы. Я направилась дальше. Таким шагом до отметки на карте оставался всего день ходьбы. К моему разочарованию нападали на меня всего дважды. В первый раз полудохлый от голода костяной стервятник, а во второй — странный демон, полусобака-полуобезьяна. И я развлеклась, с удовольствием прикончив обоих голыми руками. Через несколько часов камень под ногами сменился землей и травой. По пути попадались фермеры, обрабатывающие маленькие наделы и пасущие коров и овец. Я не замечала ничего странного. Долина не тайная, раз здесь живут и работают люди. Некоторые из них махали рукой, когда я проходила мимо, и я неуверенно отвечала. Это точно не место демонических ужасов. Люди не опасались вооруженного чужака в стальной маске. Ни у кого не было никакого оружия, кроме мотык и лопат. Странновато после Великой войны. Место было красивое и защищенное от суровых горных ветров. В небе танцевали быстрые ласточки, и я наслаждалась прогулкой. На какое-то время она отвлекла от постоянной боли и натирающей одежды. Пройдя еще около лиги, мимо нескольких домов и заселенных, и недостроенных, я поняла, что-то здесь меня беспокоит. Я ни разу не видела детей, а у многих жителей были страшные шрамы. Но эти хромые старые воины и женщины с печатью горя на лицах беззаботно смеялись. Они улыбались, обрабатывая землю. На моих руках дыбом встали фантомные волосы. Что-то здесь не так. Я не спускала руку с рукояти клинка. Впереди от главного тракта отходила гравийная дорожка, ведущая к широкой круглой башне из сухой каменной кладки, которая возвышалась над всеми прочими домами в долине. Из отверстий в круглой сланцевой крыше струился дым. Люди то и дело входили и выходили из единственного хорошо укрепленного дверного проема. Одни были нагружены строительными материалами, а другие тащили мешки с зерном. Я приблизилась к двери, ведущей в большой дымный зал, и вышедший из башни человек отступил в сторонку, придержав толстую дубовую дверь, чтобы я могла войти. Я шагнула вперед, стараясь не смотреть на него, лицо было бесформенным месивом шрамов от страшных ожогов. «Добрый вечер», — приветливо заговорил он с интонациями образованного ситарийца из среднего класса обитателей полумесяца. «У нас есть холодный эль и горячая еда». «Не сомневаюсь, ты найдешь, что искала», — он указал на мою маску. «Тебе это больше не нужно, Эва. Мы все здесь друзья. Никто не судит о человеке по внешности». Я потянулась к мечу, но незнакомец развернулся и пошел прочь, беззаботно мурлыча что-то себе под нос. С колотящимся сердцем я застыла в дверном проеме, держа руку на рукояти меча. «Ты идешь или нет?» — спросил ровный голос из кресла у очага в центре комнаты. «А то малость сквозит, когда дверь открыта». Я осторожно ступила внутрь, и тяжелая дверь захлопнулась у меня за спиной. Это был, похоже, главный зал башни, огромные деревянные балки под потолком, столы и стулья вокруг очага посредине, а другие двери, должно быть, свели на лестницу и в остальные комнаты. Спиной к двери, беспечно задрав на мягкую скамеечку ноги в чулках и явно не опасаясь неожиданного нападения, сидел человек. Рядом с ним стоял столик с двумя кружками пенного эля. Дымок, будто дыхание дракона, клубился из глиняной трубки в его левой руке. Темнокожий, обветренный и... без одного пальца. «Откуда ты знаешь мое имя?» — резко спросила я. «Это тебя зовут богом сломленных?» «Меня», — отозвался он. «А что касается имени?» Он встал и обернулся ко мне. За один жуткий миг я обнажила меч и приготовилась ударить. Передо мной стоял древний эшарский тиран Абракс Масуд. «Враг жив!» Я рванулась к нему, чтобы перерубить шею, в моих венах запела магия. Но он поднял правую руку, и меч лязгнул, как по железу. Я вытаращилась на пластины черного зачарованного металла, обвивавшие его руку, а потом увидела, как губы Абракс Масуда изогнулись в наглой чужеземной улыбке. На его лысой голове появился ежик волос, а умасленная борода была сбрита начисто. И к рубахе приколота бляха с надписью «Бог». «Да, правда». «Это же... бродяга?» «Та-дам!» — сказал он, и, не обращая внимания на клинок у горла, широко раскинул руки и улыбнулся. «Бродяга?» — ошеломленно повторила я. Надо было проверить. Я нашарила обрывок его старых ужасных стихов, которые мне отдала Лайла, и начала читать вслух. Его передернуло. Покраснев, он вырвал бумагу из моих рук, смял в шар и бросил в огонь. «Я ее убью!» Я ахнула. «Это ты?» «Ага. Разве я похож на кусок заносчивого дерьма, который дергает за ниточки жук? Или ты знакома с другим мерзким и хитрым жуликом, способным провернуть такое?» Видимо, он почувствовал, как во мне растет гнев. «Так, у нас есть Эль. Или где-то тут у меня была фляжка с виски». Он начал рыться в карманах. «Бродяга?» Он выглядел растерянным. «Я думал, выйдет забавно, удивлю тебя, как только с самим собой разберусь. Только вот не подумал, что мой вид в этом новом мясном прикиде может быть слегка жутковатым». Не выдержав, я со всей силой врезала ему по физиономии, он отлетел к дальней стенке и врезался в нее головой. Я охнула, вдруг испугавшись, что убила его. Я поднялся на ноги и отряхнулся. Удар впечатляющий, но ни единой царапины. И виновато улыбнулся Эли. «Теперь я в теле старшего мага. По сути, ничего страшного. Прости за глупую шутку. Думал, выйдет куда веселее». Меч с грохотом упал на пол, она рванулась ко мне, обхватила и крепко сжала. «Ублюдок конченый!» «Разве я когда-нибудь это отрицал?» «Как ты выжил? Я же видела, ты погиб. Вы оба погибли. Ты...» Им, как и всем бандитам, я дал в точности то, что они хотели и чего ожидали. Когда они бросили всю свою мощь, чтобы прорваться через мою защиту, внутри их ждала только видимость меня самого. Потом ловушка захлопнулась и заперла их внутри моего тела. Мое настоящее «я» уже ускользнуло в их тело, и мне оставалось лишь несколькими движениями закончить работу. Я перевел взгляд на свое новое тело. «Что до него? Ты не видела, как оно разорвалось. Вы все помнили только то, что я захотел. А на самом деле я тогда просто ушел из города». Покачав головой, она выругалась в адрес моей безумной магии. «А что стало со Скарабусом у тебя внутри?» Я поморщился. «Скажем так, я убил его разум, а остатки потом вышли из моего тела самым непрезентабельным образом. Незабываемое было дерьмо. Оба мы обошлись бы без этого прекрасного образа, но мой язык всегда опережал мозг». «Что привело тебя в это место?» — спросила она. Я поднял новую темнокожую руку и пристально на нее посмотрел. До сих пор как чужая. Я велел черным пластинам на правой руке скользнуть вперед и сформировать расчленитель, мой зубастый злобный клинок, а потом снова спрятать. Демон в глубине сознания обиженно заворчал, что я его недокармливаю. Крови всех миров будет мало, чтобы утолить его жажду. «Пришел сюда искать легендарного бога сломленных», — сказал я. Надеялся, что он даст мне покой. Полная чушь. Возможно, когда-то он и существовал, но его больше нет. Я сидел на этих руинах наедине со своими мыслями и пытался собрать осколки себя, стереть все гнусные наклонности, оставшиеся от прежнего хозяина тела. Представляешь, все его знания по-прежнему хранятся в глубине старого мозга. И хорошее, и плохое, и ужасная гадость. Тогда я подумал, что обязательно найду время написать великолепную сагу, которую разнесут по миру сказители. Правда, если рассказывать, как было на самом деле, вся история будет наполнена паникой, кровью и жертвами. Я вздохнул и покачал головой. Но у мира на меня были другие планы. Я до сих пор чувствую всех раненых и отчаявшихся, всех, кто молился, чтобы я спас их от королевы Скарабусов, кто даровал мне свою волю и свою силу. Я зову их сюда исцелиться и отдохнуть, и со временем вернуться к прежней жизни, если захотят. Если нет, они могут остаться, забыть боль и отчаяние и получить второй шанс стать счастливыми. Я могу дать им этот шанс. Когда я пришел, никакого бога сломленных здесь не было. А теперь есть. Я прищурился. «Скажи, как ты сейчас себя чувствуешь?» Она на мгновение прислушивалась к себе, потом задохнулась от блаженства не чувствовать боли. «Благодарю тебя». «Зачем же тогда друзья?» «Вот как, мы друзья», — парировала она. Я почувствовал ее саркастическую усмешку и понял, что должен покраснеть от смущения. А потом усмешка угасла, сменившись безнадежной тоской. «У нас нет будущего, бродяга. Физически я ничего не могу тебе предложить. Из моих ран мы никогда не сможем... Ну, ты понимаешь». Я усмехнулся. «Плотские удовольствия переоценены, Эва. Меня больше привлекает твой разум. Не поверишь, на что я способен». Моя магия обняла ее. Я открылся и пригласил ее в свой разум. Наши мысли переплелись, и вспыхнуло наслаждение. Ухнув, она отстранилась. «Я останусь, чтобы отдохнуть и исцелить душу, а может и тело. Кроме того, здоровенному и уродливому идиоту вроде тебя нужен кто-то со здравым смыслом. Прикрывать тебе спину и не допустить, чтобы в той проклятой саге ты выглядел сильно хуже, чем есть». Она хлопнула меня по руке с такой силой, что раскололся бы камень. «Я рада, что ты не умер». Я протянул ей кружку с холодным элем. «Я всегда говорю, что героизм убивает. К счастью, я скорее вор, чем герой». Она сняла маску и одним махом выпила эль. «Надеюсь, теперь в славном новом теле ты больше не такой слабак, каким был в старом. Вызов принят». В первый раз за долгое время впереди был хороший день.